в Москве. Тут в моей жизни стало происходить нечто значительное, нечто ответственное, и я надолго, или так только казалось, потеряла из вида Михаила Михайловича. Не в оправдании, но закрутила щепкой в водовороте, и все равно оправдания нет. Однако вести доходили, он переживал потерю единственной родной души очень тяжело, да иначе и быть не могло. Еще известно было, что произошел переворот в его биографии, и он оказался в Москве, в своей собственной квартире у метро «Аэропорт» на улице Красноармейской, что за ним ухаживает какая-то заботливая женщина, и что он окружен вниманием круга университетских людей во главе с Турбиным. Турбин был аспирантом, когда я пребывала в студентах, но мы были знакомы достаточно для того, чтобы я ему позвонила узнать про Бахтина. Он принялся рассказывать подробно и охотно, вел семинар, не помню какой, куда взял дочку Андропова и, кажется, дал ей тему, связанную с трудами Михаила Михайловича. Осуществлялся стратегический план, в итоге квартира и прописка, но и студентка не в убытке. Прикоснуться к мыслям великого ученого в ранней юности – большая удача. Словом, удалось преодолеть бюрократические преграды и даже грозную власть поставить на службу благому делу. А вот только оказалось, переселить Бахтина в столицу совсем непросто. Множество осложнений возникало с его стороны. Он сопротивлялся, почему-то категорически фотографа не пускал, что-то имел против фотографов. Все это осложняло и без того муторную бюрократическую волокиту. Наверное, после смерти Елены Александровны все движения, все жесты по организации быта, да еще и непривычного, его раздражали, отвлекали от безучастности, от безразличия к жизни. Проще говоря, помогать ему по-настоящему было совсем непросто. Да еще он спорил по поводу всякой суммы, необходимой при оформлении. Должно быть, не привык к тратам, а то и отвык на многолетнем иждивении больницы, богадельни, писательского дома творчества. Слушая Турбина, я вспоминала раздраженность Бахтина по поводу черной икры. Может быть, ему казалось, что совершалось нечто совершенно невозможное на твердо обозначенной линии судьбы. А может, принять этот последний дар все того же провидения, поселиться в своей квартире, когда Елены Александровны уже нет, оказалось невыносимым? Скорее всего, так. Но я долго не возникала, и как объявиться после столь затянувшегося отсутствия? Тут позвонил Юрий Селиверстов, молодой талантливый художник, сибиряк, мой знакомый. Он делал эскизы к портрету Бахтина. «Приходи», — он звал. Я пришла и стала бывать. Тем более, что жила близко. А он страшно изменился. Лицо не только похудело, но и высохло. Скулы заострились, восточность ушла, глаза стали круглыми и словно бы изумленными, как у птицы. И особенно почему-то рука, исхудавшая так, что стала подобна сухой птичьей лапе. Большая, больная птица. Но в лапе вечная папироса, и тонкий дым поднимается к лицу. Юра Селиверстов, только что погрузившийся в лоно православия, к моему ужасу находил возможным поучать Бахтина, вел богословские разговоры. Бахтин молча слушал, пытаясь неофиту урезонить, я шипела, да как тебе в голову могло прийти поучать, и кого, а главное, чему? В ту пору Михаил Михайлович был плотно окружен людьми одаренными, яркими, интересными. Может быть, он уставал от общения, но уж, по крайней мере, время, отпущенное на тоску в одиночестве, сокращалось. Визитеры шли, сменяя друг друга, люди, близкого с ним миропонимания, бесспорно, к Бахтину тянулись, но также близки оказались те, кто, по нашему мнению, был дальше некуда. В Москве говорили, почвенники намерены сделать из Бахтина свое знамя. Много лет спустя Сергей Довлатов описывал отечественное соотношение сил, уже покинувших Россию и встретившихся на американском симпозиуме. В первый же день они категорически размежевались. Почвенники друг другу испытывали взаимное отвращение, но действовали сообща. Либералы же были связаны взаимным расположением, но гуляли поодиночке. Почвенники уверены, что Россия еще заявит о себе. Либералы находят, что, к великому сожалению, уже заявила. Как же нам не хотелось, чтобы Бахтин стал знаменем, а уж тем более на том корабле. Забегая к Михаилу Михайловичу, я не лезла с этими темами. Но однажды, проявляя немыслимую осторожность, завела трудный разговор. «Как-то оно все странно. Были ведь все вместе в студенческие годы, собирались у нас дома, делали огромную во весь коридор филфака газету, общались как люди. И вот оказались в Росе, это уже не мы вроде, но либералы и почвенники. Он, конечно, сразу понял, о чем речь, а главное, о чем я не говорю. Мое хождение на цыпочках по проволоке его развеселило. «Не скажите, среди почвенников во все времена встречались приинтересные личности. Вон, Толстой, американец, возил на корабле ручную обезьяну». «Ничего себе ручная, это она судовой журнал списала своими соображениями». «Именно. Ну хорошо, а Урнов Дмитрий, который специалист по английской литературе и профессиональный жокей, лошади его страсть». Как показало время, ничьим знаменем Бахтин не стал. Оставался до конца самим собой, только. Но я сейчас не об этом. Как-то пришла к Михаилу Михайловичу с новостью. Я замуж вышла. «Да ну, за кого же?» «За Юлия Даниэля». «Приходите вдвоем, непременно». «Да я уговаривала идти вместе, а он стесняется, говорит, у него, у вас, то есть, знание огромное. О чем ему со мной беседовать?» «Пусть приходит, передайте ему, все, что я знал, уже забыл». Только Юлий вообще-то человек не робкого десятка, откровенно трусил первый раз в жизни и идти не решался. Воспользовался приглашением и появился в доме Бахтина с опозданием. На кладбище мы отправились вместе. Народу было много. Там, на кладбище, ко мне подошла одна из сиделок, позвала в дом помянуть, как положено. Сказала, что сами собрали скромный стол, сами напекли поминальные блины, чтобы проводить по чести человека, ставшего им близким. Мы вошли в дом, и я представила Юлия Турбину. Тот побледнел обморочно, удрученная потерей любимого человека, похоронами, мартовским морозом, я не сразу поняла, в чем дело. Только потом вспомнила. А дело было в том, что во время суда над Синявским и Даниэлем в прессе появилось групповое письмо университетской профессуры. Мне говорили, что Турбина обязали написать текст, вроде он согласился, но с условием, что его подписи не будет. Подпись, разумеется, поставили. То ли он решил, что Даниэль тут же на поминках устроит скандал. За столом сидели люди, я их знала, они меня не замечали, они пребывали в каком-то крайнем напряжении. Ожидали какой-нибудь выходки со стороны неожиданного гостя? Или вообще были шокированы появлением Даниэля в доме Бахтина? Но что это было? Безмолвная разборка либералов и почвенников? Враждебное отношение к тому, что значилось за Синявским и Даниэлем? Напряженность за столом была страшная. Во мне прокручивался диалог с Михаилом Михайловичем. Вот тебе и американец с обезьяной, вот тебе и странный жокей-филолог, вот тебе и занятные люди, что встречаются среди почвенников во все времена. Впервые в жизни почувствовала, что значит пребывать в присутствии души, отделившейся от человека. Ни разу потом не встречала ни Турбина, ни Кожаного, но никогда не забуду, как в квартире, опустевшей без хозяина, при появлении Даниэля встал призрак скандала. Скандала в духе Достоевского. А ведь мы общались, ведь вот совсем недавно попала в гости в дом, где за столом знала одного Кожаного. Он был женой Милой Ермиловой. Беленков рассказывал, как прогнал его пришедшего знакомиться. «Вы женаты на дочери моего палача и доносчика. Вон». Примечание. Мила Ермилова, литературовед, жена Кожаного и дочь критика Ермилова, снискавшего дурную славу, к сожалению, заслуженную. Конец примечания. «Та сидела неподалеку от меня, зажатая и потерянная». «Ну, нет во мне беленковской непримиримости. Я к ним обратилась. Правда ли, Вадим, что книга о Рабле вышла в свет с твоей легкой руки?» Они обрадовались оба. «Да», — сказал он, — «это моя индульгенция. За эту книгу мне на том свете грехи простятся». И рассказал нечто поистине замечательное, как подсунул книгу на рецензию Галине Николаевой, автору колхозного романа «Жатва», потому как она считалась авторитетом в деле народной культуры. Что и говорить, они сделали для Бахтина очень много, и Кожанов, и Турбин. Турбину я звонила часто, с Кожановым при встрече здоровалась. Проще сказать, мы общались по старой памяти. Но тут вдруг мы в доме Бахтина, и вот как оно могло обернуться на его поминках. Я и сейчас думаю, обошлось лишь потому, что душа хозяина присутствовала здесь, только мы, люди, видеть ее не могли. Могла видеть кисонька, та самая из породы египетских храмовых кошек, трехцветная, приносящая счастье по всем приметам, котенкам, подаренных Бахтину Милой Ермиловой. Кошки, как известно, видят душу умершего.